Конечно, сталь. Конечно, поле. Конечно, боль. Конечно, боль. Мы здесь за тем, чтоб страх не понял, кто ты, наш враг. И где мы? Огонь в глазах. Враг недалеко. Страх с ним с одним. У нас есть клич. Мы шли на бой, мы шли с величием наших стегов, щитов и плеч. Боль — это миг. Наш миг — победа. И есть она, пасть нам в бою. Сегодня день, когда нам, братьям, в Вальгаллу путь идти в строю. Raise thy well.